Самой хрупкой костью оказался коленный сустав. Владимир Иванович Берг констатировал это с нескрываемой горечью. Его питомцы способны очень быстро двигаться, высоко и далеко прыгать. Но что толку, если колено не выдерживает сильных ударов? Вот если бы злосчастный сустав был из стали нержавейки, а еще лучше из титана. Первую группу начали готовить к операции полгода назад. Туда включили самых здоровых, и подростков, и совсем маленьких. Владимир Иванович долго беседовал с каждым, объяснял, успокаивал. Операции, говорил он, бояться не надо. Каждому из них несколько лет назад впустили под кожу полезных красных амеб. Тогда тоже многие боялись, и совершенно напрасно. Все пройдет под наркозом, больно не будет, зато потом, когда заживет, дети превратятся в настоящих кузнечиков. Хоть на 3 метра взлетай, хоть на все 10. А спрыгивать можно будет даже с 5-го этажа, не разобьешься. «Хочешь быть кузнечиком, малыш?» Наталья испугалась. «Кузнечик еще ладно, но те, кто был постарше, шептались, будто при операции заменят не один сустав, а обе ноги сразу, а взамен другие пришьют, длинные и очень твердые. А чтобы легче было прыгать, чего-то вставят прямо в сердце, кровь по жилам гнать». Когда об этих разговорах узнал Берг, то очень рассердился и дал честное слово, что ничего такого не предвидится. Ему поверили, но не все. Первая операция намечалась на февраль, однако помешали внезапные сборы. Наталья бежала в ночь перед отъездом.